Мне нечего к этому добавить. Полностью с вами согласна и подписываюсь подо всем, что вы тут наговорили. Петр Кукань оказывается способным вырваться из самой страшной тюрьмы, выпутаться из, казалось бы, самого безнадежного положения, уйти от жестоких преследователей. Но при всей его сказочной удачливости на его голову обрушиваются неисчислимые несчастья, горести и поражения. Именно потому, что он честен и прям. Например, он отказывается признать за истину предписание придворного этикета, будто у королев не бывает ног. Он не умеет притворяться, лгать, приспосабливаться, не может бросить приятеля в беде, даже если тот совершает по отношению к нему подлости. Герой Неффа – не ходячая добродетель, а живая личность, которую автор наделяет множеством реальных человеческих черточек и мелких слабостей. Петр равнодушен к естественным наукам. Ему достаточно, что сахар сладкий, а горит ли он ему решительно, все равно. Он страшится пыток, чувствителен к женским чарам, но не слишком постоянен в своих привязанностях. В нем много ванчуровского жизнелюбия и простого здравого смысла, а действует он в жестоком и несовершенном мире. Начавшись в Праге, действие романа перекидывается затем в Италию, куда Петр бежит вместе с Джованни Гамбарини, сыном итальянского графа, которому он был с детства приставлен. В городе Страмбе Петр проходит все степени унижения и успеха, становится его правителем. Но вероломство не раз спасенного Петром от смерти Джованни, а также коварной герцогини и других сильных людей, при равнодушии народа, который Петр хотел осчастливить, вновь приводят его к поражению. В конце романа мы видим главного героя, возвращающимся домой в Чехию вместе с влюбленной в него шутихой карлицей Бьянкой, которая одна только его пожалела и спасла от верной смерти. Фантастический элемент присутствия в романе и в связи с линией отца Петра, алхимика Яна Куканя. Он получает философский камень, который позволяет не только искусственным путем изготовлять золото, но и вызывать ядерную реакцию. Янок сознает всю опасность своего открытия и не останавливается даже перед самоубийством, лишь бы сохранить тайну. Ведь столь могущественную разрушительную силу нельзя отдать в руки злобного монарха. Время для торжества справедливости еще не настало. Но слава тем, кто в нее уверовал и имел отвагу за нее бороться в эпоху жестокости и несвободы. Таков смысл романа Неффа. У королев не бывает ног, какими-то нитями связан со всем предыдущим творчеством писателя. Образ Петра Куканя перекликается с образом Петра Пудивоуса из «Српновских господ». Это сопоставление подсказывается и совпадением имен героев, и тем, что король Рудольф приказывает заточить сына пражского алхимика в ту самую башню в Српно, существующую лишь в историческом романе Неффа, где погиб голодной смертью побочный сын жестокого Одолена. Как и Петр Пудивоус, Кукань – поборник справедливости, не умеющий лицемерить. Пудивоус не хотел быть темным, тянулся к знаниям, на лету хватая латинские слова. Так и Кукань моментально осваивает итальянский язык, постигает гуманитарные науки. Но если Петр Пудивоус – фигура героизированная, трагическая, то образ Петра Куканя